к которому они прижались. Тут же вперед вышли 8 лучников и, наложив стрелы, сделали залп. Я создала огненный щит и с огромным трудом успела выставить его, как стрелы, ударившись, отскочили в стороны. Но и щит не продержался даже десятую часть времени, как потух, а источник оказался полностью пустым. Василиса была права, что-то затрудняло магию и буквально высасывало ее из окружающего пространства. «Это чертова пентаграмма смерти с жертвами! Нужно убираться отсюда быстрее, тогда есть шанс восстановить магию. Радиус у этой штуки около 100 метров, не думаю, что они успеют провести еще один ритуал», — крикнула целительница и, вскинув руку, выпустила еще одно заклинание по лучникам, которые уже накладывали новые стрелы. Сразу после того, как 5 лучников беззвучно рухнули на землю, она толкнула меня в сторону, крикнув: «Прорываемся или сдохнем здесь!» Мы бросились в сторону ближайшего прохода, а рядом с нами прошелестели 3 стрелы. Василиса вскинула руки, когда мы приблизились к пятерке бандитов с дубинами, перекрывающими один из многочисленных проходов. Небольшое заклинание, и один из них падает со стоном на землю, а моя спутница пошатнулась, чуть не сбившись с бега, что говорило о магическом истощении. Бандиты немного замешкались и не захотели сталкиваться с Василисой, шарахнувшись в стороны, а я, пробегая вместе с ней мимо них, успела рубануть мечом ближайшего, ранив его в ногу. Но пробежав 20 метров по проходу, мы уперлись в группу наемников с длинными копьями и щитами, неожиданно преградивших нам путь. «Это опять ловушка! Назад!» — крикнула я, поняв, что нас специально заманили сюда, выставив обычных бандитов, в то время как другие проходы были перекрыты большим количеством, и среди них были наемники. «Поздно!» — крикнула Василиса, вытаскивая из-за пазухи какой-то амулет и ломая его пополам. Действительно. Сзади в узкий проулок забежало 20 наемников, полностью перекрыв его в 2 ряда. Невероятно холодная рука целительницы легла мне на шею, буквально заморозив ее. «Бей в копейщиков, всем, что есть, я помогу тебе!» — крикнула целительница. И меня внезапно охватил неимоверный жар. Источник стал неимоверно жечь. Не говоря, что мой источник опустел, я вытянула руку в сторону копейщиков и, сосредоточившись, постаралась влить всю доступную магию, отчего жар усилился и стал нестерпимым. Мощная струя огня вырвалась из ладони и устремилась к группе наемников, мгновенно охватывая их, а мои ноги подкосились. Василиса придержала меня, чтобы я не упала, но всплеск магии закончился, и силы стали восстанавливаться. Правда, источник сильно болел, а сама рука почти не двигалась. «Бежим, и не вздумай в ближайшие сутки пользоваться магией», — на ходу произнесла Василиса, когда мы пробегали мимо обгоревших тел копейщиков. Пробежав до поворота, я почувствовала острую боль в плече, а потом еще и в ноге, отчего споткнулась и упала. 2 стрелы, одна в плечо, прошла на вылет, отчего левая ладонь, сжимавшая клинок, разжалась, и он выпал на землю. 2 стрела глубоко засела в бедре, и трогать ее сейчас нельзя. «Вика!» — воскликнула Василиса, обернувшись. «Беги, дура, спасай себя, ну же!» — воскликнула я, а на глазах навернулись слезы обиды и сожаления. «Будь здесь, Дмитрий, он бы точно разобрался с нападавшими. А мы даже сопротивления оказать не можем». «Я не брошу тебя!» Василиса подбежала ко мне и влила небольшую порцию маны, блокируя боль, но даже так встать я не могла, а к нам приближалась толпа наемников. Когда до нас оставалось 10 метров, Василиса вскинула руки, а ее глаза засветились зеленым светом. Мощное заклинание накрыло всю группу, и они попадали на землю, но и девушка рухнула, как подкошенная, потеряв сознание. Я пыталась встать и оттащить ее хотя бы за угол, но внезапно заметила тень на земле, которая метнулась ко мне, последовал глухой удар по затылку, и я провалилась во тьму. Кремлевский дворец, Авров. Меня отвели вместе со Светланой в небольшое помещение, дали новый костюм, в который я переоделся, после чего нас провели обратно в большой зал, где продолжились танцы. Не успел я войти и осмотреться, как меня окружил десяток красивых девушек, все высокие и стройные, как на подбор. Похоже, это именно те девушки из Академии для благородных девиц. «Господин граф, можно с вами познакомиться? Вы так невероятно выступили, что мы даже поспорили, где вы изучали борьбу. Это ведь не кулачный бой и даже не казацкий, что-то более совершенное», — произнесла красивая девушка с темными и длинными волосами, спадавшими ей на обнаженные плечи. Честно сказать, я даже не сразу сориентировался, что ей ответить. Настолько мой взгляд задержался на ее третьем размере. Это буквально загипнотизировало меня. А ниже пояса почувствовал тесноту. Похоже, это действие адреналина, который сошел на нет, вызвав гормональный сбой в организме. «Можно узнать, как вас зовут, а то я не могу оторвать взгляд от ваших больших и прекрасных глаз», — произнес я, продолжая пялиться на грудь девушки, хорошо видимую в большом разрезе платья. «Вров, что ты себе позволяешь?» — прошипела мне Светлана, болезненно ткнув меня локтем. «Прошу простить меня, дамы, адреналин и гормональный взрыв после боя. Если случайно оскорбил кого-то, готов искупить свою вину», — проговорил я, с трудом оторвав взгляд от таких манящих полушарий. «Ольга Ковальски, наследная дворянка, а это мои подруги, и раз вы признали свою вину, то в качестве ее искупления обязан мне танец», — произнесла девушка, прикрыв свою улыбку узорчатым веером. «Сочту за честь станцевать с такой красавицей», — сказал я, не отрывая взгляда от ее глаз, которые манили и были не менее притягательные, чем ее грудь. Пришлось освободить руку куратора и подставить локоть, за которую тут же зацепилась девушка. Ее спутницы расступились, освобождая нам дорогу к центру зала. Пока шли, я анализировал произошедшую ситуацию. Уж очень мне не понравилась реакция моего организма на девушку. Нет, она, конечно, красива, но у меня в буквальном смысле сорвало башню, и я готов как собачка выполнять все ее желания. Даже заподозрил использование магии или магического амулета, поэтому пришлось замедлить окружающее время и провести полный анализ, включая все свои способности. Что удивительно, никакой магии я не ощущал. У девушки был природный магнетизм, но ничего запредельного, просто именно мой организм реагировал на лучшую самку в окружении и готов был сделать все, чтобы получить потомство от нее. Необычное ощущение и очень неприятное. Ненавижу слабости, которые заставляют подчиняться и терять разум. К моему удивлению, по отголоскам эмоций было видно, что девушка очень довольна произведенным эффектом, только вот ответных чувств от нее я не ощутил. Контакт с ее телом позволил прочитать ее эмоции, и кроме холодного расчета там ничего не было. «Граф, я рада, что мне выпала возможность танца с вами. Честно сказать, мои подруги теперь будут завидовать мне», — сказала Ольга. «Пустое, здесь хватает красивых аристократов, на которых стоит обратить внимание», — ответил я. «О, вы не правы. Ваша дуэль была потрясающая. Такого владения телом я не видела уже давно. А я люблю борьбу, даже немного умею драться, хотя это и не очень достойное занятие для девушки. Дмитрий, можно на «ты»?» «Да, конечно», — ответил я, стараясь не смотреть на девушку и пытаясь справиться со своими чувствами, взяв их под контроль. «Давайте пропустим этот танец. Не люблю мазурку. Хочу от вас вальс. Что вы на это скажете?» «Как я могу отказать такой красавице, как вы?» «Дмитрий, я же просила на «ты». «Прости, привычка. Как я могу отказать такой красивой девушке, как ты?» — поправился я. «А что ты делаешь сегодня вечером? Может, согласишься прогуляться со мной?» — спросила Ольга. «Спешу огорчить тебя, но вечером у меня свидание с графиней Орловой. А завтра? Завтра я уже должен возвращаться в свои родные земли. Дорога не быстрая, а дела рода не ждут», — ответил я, с трудом заставляя отказаться от свидания. «Ненавижу. Веду себя как беспомощный безусый пацан. Надо что-то придумать, чтобы побороть эту любовь с первого взгляда. Может, это феромоны? Ведь такая реакция нездорова. А что, имея магию, сделать что-то подобное не так и сложно. Даже я могу придумать множество способов заставить реагировать на запах определенного человека. Где-то в памяти всплыли обрывочные знания, что для полноценного воздействия достаточно от 6 до 12 подопытных. Нужна только кровь человека, на которого нужно воздействовать. Ко мне подошли 10 девушек, и если напрячь память, то запах от всех был специфический. Как минимум от 2, а это очень похоже на подпор. На кого-то мой организм сработал положительно, а на кого-то отрицательно. Похоже, здесь не все чисто. Кто-то решил взять в оборот новоявленного графа, а с учетом уже имеющейся информации, что все приглашенные девушки из определенных учреждений, верные слуги императорской семьи, многое становится понятно. Осматриваюсь вокруг и замечаю, что почти все награждаемые нашли себе пары и смотрят на новых спутниц далеко не равнодушно. Похоже, что на всех повесили живой поводок, и скоро эти девушки найдут себе новую семью. Ну что, их наверняка психологически обработали, и действуют они в интересах империи, поэтому будут исполнять то, что им внушили. Осталось только решить вопрос, как побороть эту тягу, а то я могу сорваться, чего, вероятно, и добиваются. Вальс я танцевал, постоянно борясь сам с собой, так как с трудом удерживал взгляд от того, чтобы не пялиться на девушку. «Граф, а могу я навестить вас в родовых землях?» — спросила Ольга. «К сожалению, нет, там очень опасно. Земли находятся в дикой зоне, и риски очень велики, чтобы я позволил вам подвергать себя опасности». «Но у вас же там рядом должен быть безопасный город. Я могу пожить и там, пока вы не наладите свою жизнь», — сказала девушка, прижимаясь ко мне ближе во время танца. «Ольга, давайте на чистоту. Вы красивая девушка, но у меня свои планы на будущее. И вас там нет. Поэтому давайте не будем тратить время друг друга и разойдемся, как в море корабли». «Граф, ну я же вам нравлюсь, это очевидно. И вы не можете это отрицать. Вы нравитесь мне, поэтому зачем отвергать возможность связать наши судьбы? Тем более я не претендую на роль первой жены. Мне достаточно будет просто находиться рядом с вами и любить вас», — томно произнесла Ольга. «Будь на моем месте предыдущий владелец тела, он бы точно пал жертвой женских чар. И я даже боюсь предположить, чем бы это все могло закончиться. Но я не пацан, которого можно так просто поймать на крючок. Откажусь. Мне почему-то кажется, что вы немного нечестны со мной. Знаете, я иногда могу чувствовать, когда человек говорит искренне, а когда нечестен со мной. Поэтому оставьте свои попытки повлиять на меня. Надеюсь, это последняя наша встреча, и больше я вас никогда не увижу», — сказал я и отпустил руку девушки. Как раз, когда закончился танец, а в конце еще и добавил: «Прошу меня простить, меня ждет моя девушка». Развернувшись, сразу направился к Орловым, которые стояли в стороне, и, судя по недовольному лицу Марии, наблюдавшей за мной, она явно ревновала. «Дмитрий, как вам танец с выпускницей лучшей академии столицы? Я смотрю, девушка произвела на вас неизгладимое впечатление», — сказала Мария, когда я подошел к ней. «Да, впечатление она точно смогла произвести, но, к сожалению, а может и к счастью, мы не сошлись во мнении на некоторые вопросы», — ответил я. «Но ведь она вам понравилась. Все видели, как вы смотрели на нее. Ведь таким девушкам очень трудно отказать, когда они нацелены на конкретный результат», — произнесла Орлова, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Поверьте, она никак не сравнится с вами по красоте, уму и обворожительности. У вас есть то, что нет в большинстве собравшихся здесь девушек». «И что же это?» — смутившись и опустив глаза, спросила Мария. «Ваша природная красота, честность и открытость, а еще много других достоинств, которые можно перечислять очень долго», — ответил я. «Дмитрий, вы решили приударить за моей сестрой?» — удивленно спросил Сергей. «Что вы, Сергей, где я и где ваша сестра? Она достойна намного большего, чем какой-то граф из захудалого рода, у которого нет практически ничего», — ответил я. «Прошу простить меня, Дмитрий, если я обидел вас чем-то. Поверьте, я не против того, что вы будете встречаться, да и отец не требует брака по расчету. Мария свободна в своем выборе. Не в том плане, что я одобряю или запрещаю ей встречаться, просто я Я... простите меня, я запутался в том, что хотел сказать, чтобы не обидеть никого из вас. Все так сложно, что просто общайтесь, как сочтете нужным, без оглядки на меня и мою семью. Конечно, оставаясь в рамках приличий. Смутившись и путаясь, произнес Сергей. Брат, зачем все эти слова? Дмитрий давно не мальчик. И мы уж как-нибудь сами разберемся, тем более он пригласил меня на свидание. И, честно сказать, этот прием меня утомил. «Граф, как вы смотрите, чтобы посетить один из ресторанов моего рода?» — спросила Мария с надеждой в глазах. Меня еще немного лихорадило от общения с Ольгой, но постепенно отпускало, тем более в обществе Орловой мне стало проще сместить фокус своего восприятия. «Буду рад составить вам компанию», — ответил я и выставил локоть, за который тут же ухватилась Мария. «Дмитрий, я вас потеряла», — услышал голос Светланы. «Светлана, благодарю за то, что сопровождали меня сегодня. Но у меня изменились планы на вечер, и мы с Марией покидаем бал», — ответил я. «Но так нельзя. Еще запланировано мероприятие. Я обязана проследить, чтобы вы выполнили всю программу и насладились гостеприимством императорской семьи. Прошу простить меня, но я не могу заставить ждать такую прекрасную девушку, как Мария. Мы уходим, и это не обсуждается. Тем более я видел, что часть аристократов уже покинула бал», — сказал я, и мы направились к выходу. «Дмитрий, я буду ждать вас в номере, когда вы вернетесь», — строго произнесла куратор и проследовала за нами. Кремлевский дворец, кабинет управляющего, принцесса Александра Федоровна. «Мама, что вообще происходит? Зачем ты возвысила этого выскочку?» Войдя в кабинет, возмутилась я, когда увидела императрицу, сидевшую за столом на месте руководителя. «А что тебе не понравилось, дочь?» «Да все аристократы просто возмущены таким возвышением. Каторжника сделать графом, да такого во всей истории Российской империи не было. Да и ты видела, как он себя ведет, как общался со мной. Как с равной, если не хуже. Это недопустимо!» Возмутилась я. «Успокойся, дочь, вижу, что ты неравнодушна к моему протеже. Тебе, наоборот, стоило бы присмотреться к парню, приблизить его к себе, к своему окружению. Познакомить со всеми, а ты затеваешь скандал». «Что бы сказал отец, имея возможность присутствовать на балу? Может, ты метишь его в фавориты?» — спросила, ужаснувшись внезапно пришедшей мысли. «А ну молчать!» — ударив по столу ладонью, произнесла внезапно разгневавшаяся мать, да так, что стол треснул, хотя подавители магии дотягивались и до этого кабинета. «Прости, я не подумала, что говорю. Просто он бесит меня, да и всю мою свиту. Еще и этот дуэль. Он просто унизил всех нас, показательно разделавшись с одним из моих ухажеров. Я не могу это так оставить, ведь он издевался над ним, как хотел, хотя мог победить, как в последнем бою. И не нужно было ломать графа, как куклу». Возмутилась я, но поняла, что до этого сказала лишнего. Конечно, представить мою мать и этого наглеца просто невозможно. «Я рада, что он так поступил», — улыбнувшись, сказала императрица. «Не понимаю». «Ну и дура. Как ты думаешь, после сегодняшнего спарринга найдется много желающих вызвать нового графа на дуэль или спарринг? Уверена, что теперь все подумают не один раз, чтобы решиться на это. Да и считаться с ним после этого будут даже самые матерые аристократы. Ты и сама знаешь, как важно показать себя в первое время после получения титула. И парень пока все делает правильно. Ну а самых ретивых мы отвадим. Я не для того давала титул ему, чтобы он вышел так рано из игры. Давно уже пора взбаламутить местное болото, поэтому ты должна найти повод и встретиться с ним. А мы подадим это как свидание. Заодно прощупаешь парня, что-то в нем действительно есть. Что-то из древней крови, хотя род у него достаточно молодой. Да и он смог быстро восстановить свой источник, хотя по прогнозам это невозможно. И он должен был вообще умереть». «Но, мам, он же настоящий варвар. Что скажут аристократы, узнав, что я встречаюсь с бывшим каторжником?» Возмутилась я, ощущая внутри гнев. «Так, сделаешь, как я сказала. Если хочешь, завтра устрою смотрины, как раз у нас сын испанского короля гостит». «Нет, мам, не нужно, встречусь я с ним. Но только ничего более», — согласилась с доводами матери. «Тогда иди мне еще доклад начальницы академии принимать, как прошел бал и как отработали мои девочки». — ответила императрица, смягчив голос. Выйдя из кабинета, пошла по коридору и, свернув за угол, села на корточки. Ну вот, гаденыш мелкий, как я ненавижу таких выскочек! Хотя, надо признать, фигура у парня ничего, и держит он себя как принц какой. Ладно, просьба матери ни к чему не обязывает. Ну а я могу и развлечься. Посмотрим, так ли он неплох, как считает ее мать. Конец третьей книги. Продолжение в четвертой книге.